Попов поколыхался в холодном смехе, ответил: «Слово не бомба. Поможем, Леопольд Адамович, не тревожьтесь. Подруга наша имя так и не открыла, и не откроет, Игорь Васильевич, поверьте. Я в этом чувствую острее, я ж людишек придумываю, из небытия вызываю. Пусть только мой спектакль поначалу-то запретят, Игорь Васильевич, пусть скандалёз начнется, пусть привлечет. Увидимся, поговорим, Леопольд Адамович. Не равен час, какая барышня на станции вашими словами любопытствует». Ян Бах встретил Стефанию именно там, где и ждал ее, на Маршалковской, ровно в 5. Она несла тяжелый маленький чемоданчик. Ей только что передал в грим-уборный человек, сказал, что надобно спрятать, пока не придут товарищи. Стефания ответила, что, видимо, сегодня уедет. Человек кивнул, сказал, что ему это известно, поэтому и пришел с просьбою от известного ей лица. Арестовали Баха и Стефу на вокзале. Билет он взял ей до границы. С той стороны должны были ждать товарищи, предупрежденные в Кракове. Ленин сидел в душной толпе, однако выступление записывал, пристроив блокнотик на коленях. Он умел обживать даже самое малое пространство, и ему не мешало то, что какой-то молодой парень, судя по рукам рабочий, то и дело наваливался на него литым плечом, аплодируя ораторам, которые были особенно зажигательны. «Вот жарят, а!» — шептал парень, глядя на трибуну завороженными глазами. «О, костят, а!» Ленин отметил, что парню особенно нравились речи социалистов-революционеров. Говорили действительно красиво, умело подлаживаясь под настрой времени, намеренно обращались к среднему уровню подготовленности. Ленина это всегда раздражало. Только актер вправе сегодня играть Федора Иоанновича, а завтра Горьковского Сатина. Политику такая всеядность противопоказана, ибо он выражает мнение партии, то есть мнение класса, посему нельзя подделываться. Надо ясно и четко, пусть даже наперекор части слушателей, отстаивать то, во что веришь. Конечно, это труднее. Аплодисментов будет поменьше, реплики станут бросать. Но кто сказал, что политическая борьба подобна бенефису с букетами? Ленин вспомнил, как он пришел в вольное экономическое общество, где заседал Совет рабочих депутатов, когда еще председатель Совета Насарь Хрусталев и его заместитель Троцкий не были арестованы. Ленин и тогда сидел в зале среди гостей, также записывал выступления депутатов, стараясь точно уловить пики общественного интереса. Тогда Троцкий, заметив его, хотел было разразиться приветствием, приложил палец к губам, эффекты, столь угодные Льву Давыдовичу, не переносил, считал проявлением недостаточной интеллигентности. Поведение Насаря Хрусталева показалось Ленину и вовсе недостойным. Тот вел себя словно провинциальный актер-актерыч перед барышнями. Нервическая жестикуляция, манера говорить, одежда, все было рассчитано и выверено, подчинено одному лишь — понравится. «К счастью, — заметил Ленин, встретившись вечером с Готьким, — такое замечательное дело, как Совет рабочих депутатов, нельзя скомпрометировать личностью председателя. Слишком это новое выражает глубинный смысл марксизма. Однако на какой-то период замарать, дать повод бравым писакам обливать грязью, тут спору нет. Насарь работает против нас».